Одержимость злом. Скользкая тема для современного сознания. Одержимость человека злом. В истории христианства всегда случались ситуации, когда под натиском зла человеческая личность становилась беспомощной, то есть наступало то состояние, которое можно назвать одержимостью злом. В каком-то смысле любое долгое пребывание во зле является собой некую степень одержимости. Что характеризует состояние одержимости? Человек теряет трезвость сознания, своего ума настолько, что уже не думает о последствиях, которые пребывание в этом зле доставляют ему самому, его ближним, не говоря уже о других людях. Но бывает состояние, когда человек сам сознает, что в нем присутствует некая сила, власть, которой сопротивляться он не способен. Можно различать случаи, когда человек впадает в одержимость из-за какого-то определенного образа жизни. То есть, если человек долгое время будет предаваться пьянству, разгулу страстей, то ясно, к чему это приведет. Но в истории бывали такие ситуации, когда почти все общество становилось в некой мере одержимым. Мне всегда было очень трудно понимать, как, например, во времена гитлеровского правления немецкая нация, которая несет в себе очень глубокие философские, поэтические, музыкальные прозрения, могла стать одержимой очень плоской бездуховной идеологией. Может быть, загадка этой тайны или этих ситуаций человеческой истории кроется в книге Иова или в таких произведениях, как «Фауст» Гёте и «Мастер и Маргарита» Булгакова. Господь как бы попускает такое, если человечество в какой-то момент отказывается от сближения с Богом. Получается урок. Если вы не хотите видеть Бога, то увидите дьявола. Достоевский задолго до русской революции, вникая в глубину сознания своих современников, прозрел то, к чему это приведет. Надо всегда сознавать, что одержимость — это прямой путь к разрушению. Если зло в мире сём в каком-то смысле неизбежно, и оно может быть совместимо с жизнью, мы даже говорим, что зло есть часть нашей жизни, то состояние одержимости — это уже состояние прочного и очевидного пути к гибели. С другой стороны, нам надо понять, что одержимость всегда является неким опытом, который может превратиться в свою противоположность, как это было в случае с гадаринским бесноватым. Терзаемые бесами люди, которые полностью потеряли человеческий облик и отлучились от человеческой жизни, при соприкосновении с Иисусом Христом исцелялись. Когда бесы из человека исходят, то этот человек, почувствовавший и узнавший в своей жизни Господа Иисуса Христа и Его силу, всей душой навсегда прилепляется к Нему. Это относится и к Марии Магдалине, одержимой семью бесами, которых Христос изгоняет, и она прилепляется к Нему всем сердцем, становится самым верным учеником Господа. Когда мы встречаемся с человеком в состоянии одержимости и не знаем, что делать, как нам поступать, надо помнить, что для Господа неразрешимых ситуаций нет. Очень часто в нашей жизни мы сталкиваемся с проявлениями одержимости для того, чтобы научиться верить Богу и любить эту страждущую душу, потому что одержимость всегда влечет за собой огромные страдания для человека. Где страдания становятся беспредельными, там и любовь Божья, и сострадание Божье подходит к человеку очень близко. Эти состояния одержимости часто могут привести к какому-то глубинному перевороту и к покаянию. Когда мы уже понимаем, что сердце человеческое не может быть пустым, или оно наполняется божественной жизнью, смыслом, миром, любовью, или оно наполняется злом, и тогда порождает еще большее зло, целый порочный круг страданий, безысходности и отчаяния.